«Ну, перестань! Не нужно считать меня полной дурой! Ты что, действительно думаешь, что я каждый день читаю эту ерунду?» «Руби, я не думаю, я знаю. Они помогают тебе определиться, какое у тебя должно быть настроение. Вот я, например, не очень понимаю свой сегодняшний гороскоп. Смотри, если вы извлечете максимум выгоды из существующего финансового положения, вы сможете завладеть инициативой в конце месяца. Марс переместился в ваш знак, благодаря чему вы чувствуете себя полной энергии. Впереди вас ожидают новые увлекательные переживания. Между тем, я давно не чувствовала себя настолько разбитой, измученной и уставшей. Так что все это чушь собачья. Не могу дождаться среды. Ты представляешь себе, у нас будет последнее занятие, а потом мы переходим на следующий уровень. Так быстро пролетело время. Каждый раз, когда я произношу эту фразу, я еще немного старею. Ладно, так что там в газетах, раз уж речь не о гороскопе? Рози, открой «Таймс» на третьей странице. Руби, так, страница 3. Буду писать тебе, просматривая заголовки. Боже мой, вот только посмотрите! Я так понимаю, это и есть шлюшка Беттани? Рози. А что, по ней не видно? Руби. Прости, дорогая, но она похожа на совершенно нормальную, пусть и слегка подоночную, богатую женщину 31 года. Но если ты настаиваешь, я могу называть ее шлюхой Беттани. Рози. Сделай одолжение. Руби. Ладно. Ой, смотри, Рози, шлюха Беттани на фотографии рядом с Алексом на третьей странице и выглядит, как шлюха. Рози. Во-во. И, между прочим, ей уже 32. Так вот, в моем гороскопе написано, что... Руби. Ага, я тебе говори. Рози. Прекрати эти свои «я тебе говорила» и послушай. В моем гороскопе написано, что мне станет немного легче, но меня ожидает странный поворот судьбы. Руби. А в моем написано, что я богата, и что? Рози. Ты понимаешь, я очень рада за Алекса. Он, наконец, получил работу, о которой мечтал столько лет, но забавно, что ради этого ему нужно было встретить ее, Руби. А я тебе говорила, Рози, будь готова к самому неожиданному. И еще знаешь что? Прекрати читать эти гороскопы. Это сплошная чушь. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Поздравляю. Я уже знаю о том, как тебе повезло. Об этом пишут все газеты. Я сохранила для тебя вырезки. И мне удалось послушать твое интервью по радио. Я не очень поняла, о чем именно ты рассказывал. Зато по голосу догадалась, что ты простужен. Вот так. Каждый день вытаскиваешь людей практически с того света, а насморк вылечить не можешь. Как там, Джош? Я звонила на днях твоей матери, и он как раз был у нее в гостях. Она дала ему трубку, и я ушам своим не поверила. Мы с ним по-настоящему разговаривали. Он такой умный в свои 4 года, совсем как папа. На свою мать совершенно не похож, слава богу. Рассказывал мне про животных, которых видел в зоопарке, изображал, как они разговаривали. Я сказала твоей маме, что нужно порепетировать с ним голос гориллы, потому что он не смог его изобразить и замолчал, когда речь зашла о ней. А твоя мама объяснила, что эта горилла была очень грустная и не хотела ни с кем разговаривать. Я бы очень хотела снова с ним встретиться и очень хотела бы увидеть тебя. Давай не будем терять связь друг с другом. Расскажи мне что-нибудь о себе, что-нибудь, что я не могу прочитать в газетах. «Дорогой Алекс, это опять Рози. Не знаю, получил ли ты мое письмо.